цитадели ушел от выпадов и попытался нас обмануть, придумать что-то, способное заменить правду. Муки толкнули его в омут слабости. Он не знал, что на допросе сидит эмпат. Он надеялся обхитрить Джерара, но ошибся. А когда первый раз переступаешь через себя, второй раз это сделать уже проще. Я отметал все его отчаянные попытки запутать паре и не понимал, к чему такое упорство. За что он сражается? И, честно говоря, этот жалкий, измученный человек был, получается, сильнее меня. Правильнее меня. Лучше. Потому как я, наверное, давно бы уже ответил на все вопросы, лишь бы остановить экзекуцию. Меня мутило от запаха натекшей на пол крови. Поняв, что боль не уйдет, а его бранье раскалывает на лету сидящий в темном углу ублюдок, воин братства сдался и заплетающимся языком, пропадая в сером тумане бессознательного состояния, заговорил. «Содружество! Обмануло! Обмануло!» — забормотал он. «Но мы знали! Рупор технобога сказал каждому, что время! Время ждать! Неверные сокрыли знания, дикари предали братство, и мы ответили! Вы сами избрали путь невежества!» Фари посмотрел на меня, и я кивнул. «Все правда. Это вы предали нас. Вы ударили добрым капитаном в спину», — сказал он. «Одна власть, одна воля. Вы идете по пути прошлого. Уроки вы не знаете. Не ищете. Как волокуны». Рупор сказал, «Хватит». «Рупор». Он говорил, «Добрые они могут, но содружество предало. Оно спрятало путь к знанию». «Тайны! Украла тайны!» «Это?» — Фари вытащил из-за пазухи компас, щелкнул крышкой. Глаза друга спокойно смотрели за тем, как взволнованно задышал пленник. «Глупцы! Цитадель могла открыть вам путь!» «Она открыла его пушкам. Откуда здесь орудие? Они не могли нагнать корабль. Они ведь были здесь всегда, верно?» Фари захлопнул компас, убрал его обратно. Фанатик жадно потянулся за артефактом, взглядом, но обмяк. «Они ждали, когда можно открыть нам путь? Знали маршрут города?» «Мы знали, что он здесь, знали. Мы ждали. Лед прячет, если уметь прятаться. Кто-то нас находил весной, зимой тоже, дикари. Пустыня забрала их». Он закашлялся, попытался выпрямиться, но застонал от боли. Окровавленный рот тронула злая улыбка. «Этого бы не было, если бы вы отдали его. Мы бы подарили вам свет знания». «Если бы вы спросили у нас», — не выдержал я. «Если бы вы просто спросили у нас, почему бы вы не могли просто поговорить с нами? Когда вы узнали о нем? Когда?» Пленный перевел на меня безумный взгляд. Губы его дрожали. «В приюте?» — ахнул я. «В приюте? Вы ведь знали все уже в приюте!» «Покатус 97-го сектора обнаружил сигнал в приюте и отправил запрос в магистрат. Рупор безмолвствовал, мы ничего не знали о его находке. А он не решился действовать. Потом сигнал исчез, но мы запомнили вас, запомнили тебя». Он указал на меня дрожащим, изуродованным пальцем. «Рупор технобога описал тебя, и мы ждали. Во всех портах, во всех городах ждали. Но вы предали нас, Бару Хельми, и магистрат определил парадигму». Барри Рубинс шумно выдохнул, раздраженно давая понять, что ничего не понимает в нашем разговоре и крайне недоволен моим вмешательством. Жерар поигрывал ножом, очищенным от крови брата цитадели, и хотел пустить оружие в ход. «Откуда ты все это знаешь? Ты был там?» — подал голос Фари. «Рупор объединяет нас. Знания должны быть сохранены. Технобог следит за тем, чтобы они не пропадали. В каждом из нас частичка его». Он опять залопотал какую-то тарабарщину. «Может, можно что-то исправить?» — спросил я у товарищей. «Может, еще не поздно?» «Нет, Эд». На спине пробежали мурашки, будто каждый из тысяч убитых где-то далеко, на береге, обратил свой мертвый взор на меня. Теперь между нами кровь. Много крови. «Теперь никак нельзя», — сказал Фари. «Ты видел, как они поступили с городом? Никто не собирался с нами говорить. Они хотели забрать компас из руин». «Настало время. Очищающий механизм запущен. Технобог не позволит роду людей и дальше угасать. Эпоха просвещения пришла», — фанатик смотрел ему в глаза. «Одна власть, одна цель. Технобог исправит то, что сломало колдовство светлого дьявола и темного зверя. Технобог починит души заблудших». «А если погибнет еще больше?» — крикнул я. «Ты не слышал его, Эд? Открой уши, если нет. Они явно что-то придумали», — одернул меня Фари. Пленник первым отвел взгляд от юного противника. «Что же за время нас ждет?» — спросил его мой друг. Бескровные губы опять растянулись в улыбке. «Время знаний». «Почему вы решили, что компас еще в городе? Прошло полтора года. Мы легко могли пересечь пустыню вместе с ним. Однако вы тут, и компас тут». «Повезло». Мне даже не пришлось подавать голос. Жерар хмыкнул и полоснул ножом по залитому кровью плечу пленника. Тот всхлипнул, а квартирмейстер плеснул что-то из фляги на кожу фанатика. Кожа задымилась, а пленник истошно закричал от боли. Тот визг не мог издавать разумный человек. Вопль попавшего в западню зверя — вот что это было. От раны поднимался вонючий дымок, и когда он рассеялся, брат цитадели вдруг зарыдал. Он скорчился на полу и заплакал. «Это еще что за сопли?» — искренне удивился Жерар. Я прикрыл глаза, не желая видеть происходящее. Передо мной все-таки был живой человек, который страдал, который был чудовищно несчастен. И как-то сразу забылось мне, что только что он скалился в лицо мне и моему другу, а за его улыбкой таилась смерть и зловещая эпоха просвещения. «Вы были уверены, что компас здесь? Почему?» — спросил Фари. «Я не знаю. Это рупор, — он сказал. Кто-то из совета города знал. Он передавал. Не из братства. Боже, как больно! Ох, как же больно! Чтоб ты сдох, дикарь!» Жерар присел рядом с ним, и брат цитадели дернулся в ужасе. «Не надо, не надо! Я больше ничего не знаю. Рупор говорил, рупор знал. Что ты залил мне, грязный неуч? Что это так жжется?» «Это не самая большая твоя проблема. Джентльмены», — Жерар посмотрел в нашу сторону, — «у вас есть еще вопросы?» «Вы знаете, что это такое, верно?» — Фари сунул компас под нос пленнику. «Знаете, как он работает, что делает? Всегда знали. Когда следили за нами, знали. Когда натравили на нас своих ликвидаторов, знали. Даже когда осадили берег, знали. Что на самом деле происходит? Почему вы молчите? Почему вы никому не сказали?» «Решение принимает магистрат, и рупор озвучивает их». Он смотрел на Фари с ненавистью. «Тебе сложно это понять. Ты житель бродячих тюрем, раб пустыни. Я когда-то был таким, прежде чем братство приняло меня. Ремонтировал древние ходовые механизмы Айрон Кастела. Но теперь я в свете технобога. Теперь я вижу все правильно, истинно. Магистрат великодушен. Он гуманен и заботится даже о дикарях». Фари жестом остановил напрягшегося Жерара. «Я больше не один. Мы двигаем этот мир, а не поддерживаем старый порядок. Мы не оттягиваем его крах, а создаем новое. Но вы никогда нас не поймете. Вы будете цепляться за старое, и вы сдохнете за него. Вас нельзя пускать за круг. Вы принесете туда лишь свою закостенелость, свою вечную вражду. Я рад, что братство перестало нянчиться с низшими умами. Рад, что оно не пошло на поводу этих чертовых либератов, а избрало путь изменения, а не принятия. Вы заслужили это». «Это не мы убили столько людей просто так, из-за компаса», — воскликнул я. «Вы убили куда больше. Просто за то, что кто-то богаче, а кто-то беднее. Что кто-то в законе, а кто-то выбрал не ту гильдию, не тот город. Родился на берегу или же в какой-нибудь холодной дыре близ провалов. Вы убиваете друг друга просто так, за мелочь, без цели, без идей, без...» «Значит, он ведет за круг?» — перебил его Фари. «Все-таки за круг?» «Да, но вы никогда не доберетесь туда. Никогда. Лучшие жнецы, лучшие капитаны, они все будут искать вас. Рупор укажет нам путь, если кто-то заплутает в буранах». «Тебе этого никогда не узнать, дурак. Ты тут сдохнешь, понимаешь? Сдохнешь один без всякого толку», — сорвался Фари. «Вы все испортили, оледеневшие куски обоссанного снега, вы все испортили!» «Братство важнее моей жизни», — резко успокоился пленник. «Доброе олование», — подал голос Барри Рубинс. «Тихо», — отмахнулся парень. В нем, в подростке, вдруг объявилась сила, способная остановить даже умудренного боями мужчину. «Тихо!» — он подошел к пленному. «Я столько сделал, столько вынес. И тут появляетесь вы, появляетесь со своими пушками, со своими магистратом и парадигмой, ломаете мои планы, драные вы, шаркуноеды. Я думал, вы герои, я думал...» «Фари, я сказал тихо!» — полоснул по мне взглядом Фари и продолжил, обращаясь к окровавленному фанатику. «Я отомщу, поверь мне, отомщу за это!» Он расправил плечи и прикрыл на миг глаза. «Это не должно повлиять на наши планы. Где Снейл? Ты его видел?» Барри Рубинс дернулся, будто очнувшись. «Что? Где Аннайт, капитан?» «Не видел». «Тогда будем решать сейчас. Все, что произошло, это ужасно». Фари ни на кого не смотрел, играя желваками. Он будто обращался ко тьме технического отсека. «Но мы должны продолжать». «Джентльмены, если мне позволено будет заметить, то у нас на хвосте ожидается вся цитадель», — подал голос Жерар. «Твое мнение, капитан?» — Фари посмотрел в упор на монокля. «У меня полный борт людей, которые не нашли себя в этом мире. Раз отправились на поиски загадки Южного Круга. Разумеется, мне тоже кажется, что вот это не должно отвернуть нас от экспедиции». «Двое за. Третьего не ждем». «Джентльмены, что делать с нашим говорливым другом?» Жерар поднял фанатика за волосы, с сожалением взглянул ему в лицо. Брат цитадели хрипло застонал. «И со всей цитаделью, джентльмены». «Прикончи его», — сказал Фари. «Мне удалось выйти из каморки, прежде чем квартирмейстер убил пленника». «Странно, наверное, присутствовать при пытках, не моргнуть глазом, пока с живым человеком делают такие вещи, от которых сворачивается в узел сердца, и уйти, когда его мучения должны оборваться. Ах, я не могу на это смотреть, да? Можно резать и калечить, но убивать — табу. Нелепица, страшная глупость». Следом за мной вышел Фари. Он держался с уверенным видом, хотя мне стало холодно от комка в его груди. «Как-то так. Я большой мальчик, да?» «Почему он тебя слушает? Почему просто не заберет компас, а?» «Кто?» — не понял Фари. «А, капитан, не знаю. Мне кажется, он слишком правильный для этого». Дверь отворилась, в коридор вышел монокль. Он натягивал черные кожаные перчатки. Медленно, очень внимательно. «Надо найти Аннайта», — сказал ему Фари. «Сделаем». Он чуть кивнул и ушел прочь по темному коридору, освещенному мерцающими шаманскими фонарями. Глава 7. Свидетель и убийца. Снейла Аннайт нашел кто-то из моряков. Шериф встретил смерть в подсобке на второй палубе. Кто-то заколол его, насадив на собственный клинок, и бросил там, как кусок загнивающего мяса. Имя главы тайного двора в Барухельме было связано с оплотом справедливости. Он был одинаково суров как с простыми кровопийцами, так и с людьми благородными, оказавшимися за гранью дозволенного. Тем страшнее оказывалась его прозаическая гибель. Ночью за стенами ледохода шла настоящая битва, где сражались и отходили к темному богу смелые люди, а шериф перед смертью видел лишь трубы отопления в чехле из рванья. Пол в коридоре не очень хорошо вытерли курткой мертвого Аннайта и бросили ее на труп. Монокль стоял у входа в подсобку и раздраженно играл желваками. Входы в коридор с обеих сторон перекрыли вооруженные солдаты, не пускавшие любопытных. У дальнего входа фонарь не горел, и потому я видел лишь две белые куртки, крестом, перетянутые ремнями. В проходе воняло кровью. Если бы не Фари, я бы никогда сюда не пошел. — Он теперь всегда с тобой будет таскаться, — кивнул на меня монокль. — Да, — ответил Фари. Капитан хотел сказать что-то еще, но промолчал. Я был благодарен за это. — Что-нибудь узнали? — продолжил Фари и потер покрасневшие глаза. Всю ночь он крутился в койке и тяжело вздыхал, сражаясь с плохими мыслями. Мне тоже не спалось. Пару раз я провалился в полубред, где бежал по льду от закованных в черную броню солдат цитадели. Они преследовали меня и там во сне. Жужжали на шлемах антенки в виде зубастых пил, скрежетали металлические суставы, сквозь фильтры с паром вырывалось дыхание остервеневших хищников. Ничего, кроме того, что его зарезали собственным клинком. Тут все ясно, как снег. У нас на борту убийца. «Команда у тебя действительно пестрая». Монокль поморщился, но согласился. «Да, может, и есть среди моряков кто-то, кому ищейки Барроухельма потоптались по мозолям. Я и сам не очень люблю тайный двор. У них ко мне было много вопросов в связи с этим». Он взмахнул руками, указывая на корабль. «У меня есть дознаватель», — сказал Фари. «Может, ему стоит на это взглянуть?» «У тебя?» — поджал губы монокль. «Ну, у нас», — уточнил мой друг. «А еще импат. Я думаю, если Эд послушает каждого члена команды, то мы найдем убийцу. Правда, Эд?» Я пожал плечами. В коридоре было прохладно, от склада доносились звуки возни и покашливаний. Там лежал человек, который много видел, много знал, который принимал решения всю свою жизнь, и эти решения меняли ход вещей. И теперь он мертв, вот так, буднично. Над ним крутится кто-то из команды, простывший в морозе, а в коридоре два человека говорят о том, кто у кого есть. Был герой, не стало героя. «Снейл был хорошим человеком», — сказал монокль и потер лоб, глаза. «С характером, но хороший. Он много знал. Без него будет сложнее». «Да. Снейлан Найт когда-то спас мою никчемную жизнь. Это было целую вечность назад, когда я, восторженный молодой мальчишка, попал из деревни в огромный город. Сколько прошло? Всего полтора года?» Я прислонился к дрожащей стене. Корабль полз куда-то по ледяной пустыне, вгрызаясь железными клыками в ее плоть. Полз уже совсем не в том мире, который я знал. И старый мир, наполненный предательством, казался уже не самым тоскливым вариантом. Новая парадигма. Слова фанатика будто извозили меня в гнилье. Будто из-за меня она и изменилась, будто бы и не было бы. Все менялось. Сильные люди уходили, стяги их падали, а те, кто подхватывал знамена, знали меньше, умели меньше. Впрочем, Фари-то прежде горел желанием менять этот мир. «Тогда я схожу за тройкой. Он у нас дознаватель». «Сходи», — сказал Рубинс, внимательно глядя на собеседника. «Займетесь проверкой команды?» «Не надо этого делать сейчас. Мы ночью потеряли два десятка человек убитыми. 12 ранены. Трое не доживут до вечера. Еще один лучше бы не дожил». Монокль уставился на меня с сомнением. «У меня часть команды выведена из строя, а остальные не понимают, что происходит. Не самый лучший момент, Фарен. Твой импат с ума сойдет считывать людей или его вскроют». Он понизил голос. «Не надо так же кричать о том, что у нас на борту импат, если, конечно, он тебе друг. Представляешь, как на него станут смотреть?» Монокль говорил тихо и очень жестко. «Никто не любит людей, копающихся в чужих мыслях». Я вскинул голову, встретил его взгляд и стушевался, замялся. Чуть было не извинился перед ним за то, что я есть тот, кто есть. «Хорошо, капитан, полагаюсь на ваш опыт», — сказал Фари, улыбнулся. «Спасибо за совет». Капитан моргнул устало и немного удивленно. «Я оставлю тут Жерара за меня, если что, я в рубке». Он быстро пошел в обратную сторону. Мы миновали солдат, от одного пахло кровью, и только сейчас я увидел потемневшую повязку на левом плече. Раненый воин проводил нас цепким взглядом, что-то сказал напарнику, когда мы вышли на лестницу. И тот гулко хохотнул. «Подожди», — остановился Фари, вернулся назад. «Дурацкий день», — сказал он солдатам. «Отвратительный. Я бы хотел услышать какую-нибудь смешную шутку сейчас. Она бы очень мне помогла. Поделитесь?» «Че-то-то я не в секу, малышок. Может, тебе и нельзя такое слушать. Может, ранехонько, а?» — сказал раненый. «Забавный говор. Мне уже становится легче. Скажи еще что-нибудь». «Ты что-то морозишь, малышок. Папенька тебя тут поставил. Так кликани его, Тадыщ. Я ему болтану за воспитанец». «Я и без папы разберусь». «Что?» Я прикрыл глаза. Раны солдата были как на ладони. Боль, страх, зависть, потеря, боль. «Боль — это хорошо». Я подумал про то, каким же слабаком оказался, как говорил со мной Буран, как смотрел Аннайт. Добавил к этому слова Фари о моей воне, вспомнил бой, собрал чувства, в кулак и ударил. Солдат охнул, упал на колени. Его друг шагнул к нему на помощь. «Назад!» — приказал Фари. Мужчина замер и за оружие не схватился. Отступил. Фари присел напротив раненого. У того из разинутого от боли рта вместе с сипением вырвалась струйка слюны, смешалась с дорожками слез. Взгляд остекленел, солдат болтался посреди океана собственной боли, как физической, так и душевной. «Мне стоило бы посмеяться над этим, да?» — сказал Фари. «Проклятие, я, получается, издевался над раненым. Может, сегодня он спас кому-то жизнь? Может, был героем там, на льду, и сейчас такими шутками просто выплескивал духовный ужас?» «Ты бы посмеялся?» «Что с ним? Это... Чего с ним, эй?» Приятель воина беспомощно топтался на месте. «Да, думаю, посмеялся». Фари равнодушно смотрел в глаза ошеломленному моей атакой солдату. «Но на этот раз я тебя прощаю. Ты просто не знал, да?» Он выпрямился, кивнул мне. «Идем, Эд». Я на прощание буркнул лишь. «Извините». За моей спиной захрипел приходящий в себя солдат. Он повалился на бок и тихонько заскулил. «Спасибо», — сказал мне Фари, когда мы ушли достаточно далеко. «Я был неправ, и ты тоже. Но ты все сделал правильно». Бывший дознаватель по прозвищу Три Гвоздя, имени которого никто не знал, был человеком большого жизненного опыта, несмотря на то, что вряд ли справил свою сороковую зиму. Он смотрел на меня, чуть приподняв брови, близко посаженные глаза хранили загадочную улыбку. Он будто знал ответы на каждый из вопросов, но предпочитал, чтобы обращающийся находил их сам, под его пристальным взглядом. Когда Фари сказал ему об убийстве, тройка, сидевший у печки среди других авантюристов, встал. «Эхма, да ты из этих», — сказал кто-то из них. «Из нюхачей драного двора». «Все мы откуда-то пришли сюда, друг мой. У кого-то на пальце отметка вора и следы сведенной гильдейской татуировки на щеке, а кто-то прежде чистил грязные улицы заросшего льдом города от сброда насосавшегося алого камня». Говоривший коснулся щеки, промолчал. «Друзья мои, вы усложняете жизнь всем, до кого дотягиваетесь», — поинтересовался Три Гвоздя, когда мы отошли. Он шагал очень плавно, словно крался. «Только избранным», — попытался пошутить Фари. «Мне сложно высказать всю мою благодарность за такую честь. Спасибо. В следующий раз просто отзовите меня в сторону. Это твое «там лежит труп, ты же дознаватель, может, разберешься» было не лучшим выбором из возможных. «Прости, у меня сегодня все из рук падает», — посетовал Фари. «Основная незадача может случиться, если пойдут слухи, и вы просто вспугнете преступника. Не все, друзья мои, догадывались о том, что на корабле представитель такой профессии. Теперь могут быть осторожнее». «У вас на борту был целый шериф», — сказал я. «У нас», — поправил Фари. «Был? Что-то случилось с Аннайтом?» — подобрался дознаватель. «Мы к нему и идем. Зарезали». «Может, потому что знали, кто он?» — предположил тройка и опять загадочно с намеком улыбнулся. «Звоночек, спасибо вам, друзья, что вывели из тени». В комнатушке с покойником он пробыл недолго, выбрался оттуда и деловито потер руки. «Натоптали». «Что-нибудь можешь сказать?» Смотря чего ты ждешь, мой друг. Я не шаман, не кудесник. Я всего лишь скромный слуга закона, пусть и отвергнутый. Убили его точно не там. Труп затащили после. Скорее всего, проткнули мечом где-то тут, где ты стоишь. Фари посмотрел себе под ноги, потом на дверь. Несколько шагов тройка прошел по коридору, посмотрел на кровавые разводы. Поколупался в старой краске на стене, затем опять вернулся в комнатушку и присел на пороге. Посмотрел куда-то вглубь помещения, потом в коридор, улыбнулся. «Ага. Ага. Мне нравится твое «ага». Есть кое-что прелюбопытное, мой друг. Очень прелюбопытное. Здесь был третий, стоял за стеллажами. Кровь натекла, видишь? Следы, куда кровь не попала». Это чьи-то сапоги, которых сейчас нет. Либо кто-то отсюда выкрал кем-то забытую обувь, во что я не верю, либо... Он многозначительно поднял брови. Заметь, отсюда человека не видно, все барахло на полках заставлено. Так что кто-то убил бедолагу шерифа, вытащил его в подсобку, бросил здесь, и все это время некто стоял за стеллажами. Стоял долго. Так что кто нашел труп? Очень хотелось бы с ним поговорить. Привести? Бородатый Жерар был уже здесь. Он старался держаться у стенки, так как стоило ему повернуться, широкие плечи полностью перегораживали проход. Фари кивнул ему, и помощник Монокля зашагал прочь, старательно обходя кровавые пятна. Когда он миновал меня, пахнуло острыми специями. «Я рад тебя видеть, Эд», — сказал Три Гвоздя. «Честно». Я улыбнулся, но не нашелся, что ответить. Возможно, стоило произнести хоть что-нибудь, пусть даже вязкую банальность, мол, как же взаимна его радость. Или же что-нибудь вроде «как приятно, что ты смотришь на меня без осуждения». Но я ничего не сказал. Мне подумалось, что любое мое слово могло разрушить это доброе обращение, уничтожить его. Зато в разговор ворвался Фари, и минут 15, пока не вернулся Жерар, они обращались на какие-то только им понятные темы. Темы, в которых я уже был чужаком. Первый помощник привел с собой юношу с зеленоватым от слабости лицом. Я прислушался к чувствам бедолаги. Страх, отчаяние, растерянность, желание сбежать. «Вот, Гушлак Ан-Нагадир. Как заказывали джентльмены». Жерар ловко пропустил юношу вперед и снежным медведем навис над бедолагой. «Хорошие сапоги», — сказал Три Гвоздя. «Если бы словами можно было бить по лицу, то, наверное, так бы и выглядел результат». Парень дернул головой, отпрянул, но уперся в Жерара. Свежевычищенные кожаные сапоги Ан-Нагадира чуть ли не сверкали. «Как ты его нашел, расскажи», — спросил Фари. Он был ниже Гушлака, но смотрел все равно как-то свысока. «Мужика этого?» «Да». «Ну, заглянул утром». «Врет», — сказал я. «Да шаркунь твою, Эд. Понятное дело, что врет», — не улыбнулся Три Гвоздя. «Очевидно же, он и зарезал шерифа». «Я не убивал его», — вскричал Гушлак. «Нет». «Друг мой, надеюсь, ты не станешь мне говорить, что прогуливался тут утром и вдруг решил заглянуть в одну из десятка забытых обоими богами подсобок корабля?» Три Гвоздя почесал шею. «Я 10 лет прослужил в дознавателях. Такие, как ты, считают, что все подозрения с себя снимут, если вдруг найдут труп сами. Устал я от вас». Гушлака затрясло. Он затравленно сжался и быстро-быстро замотал головой. «Правда, я не знаю. Я не убивал его». От его ужаса у меня вспотели виски. «Тройка», — сказал было я, но почувствовал ярость дознавателя. С виду ж он по-прежнему слегка улыбался, глаза блуждали, мысль прекратить пугать парнишку ушла сама собой. У тройки шла своя игра, и он боялся, что я ее поломаю. «Он врет», — соврал я. «Нет, нет, я не убивал, не убивал, это ложь, он лжет», — закричал парень. О, как он меня ненавидел этот момент. Я впитывал его ненависть, запоминал ее. Жерар положил руку ему на плечо. «Добрый дядюшка Смерть». «Капитан будет недоволен, Гушлак, очень недоволен». «Я был тут и не убивал. Я спрятался. Там бой был, а я испугался. Я спрятался. там, за полками. А потом этот... Я слышал, он такой... О, кого я вижу у нас на борту? А потом захрипел страшно. Так страшно. Этот... Он затащил его сюда. Кто он? — вставил в его лепет тройка. Проклятие, он был здесь, как ледовый демон в замерзших пещерах. Ловок, знающий, убийственно точен. Я не знаю, он молчал. Он молча его убил, молча затащил. Я не слышал его и не видел. Мне было так страшно, я не убивал его. Я прятался. Он затащил его сюда, потом что-то делал в коридоре недолго, а затем ушел, — выпалил Гушлак. Я полночи простоял здесь, все боялся, что он стоит снаружи и ждет, проверяет. Но я не убивал. «Почему сразу не пришел, не признался?» — спросил Фари. «Что за дурацкая хитрость такая?» Тот стушевался. «А?» «Потому что трус», — вдруг успокоился парень. Как-то даже приосанился, признавшись самому себе в собственной слабости и приняв ее. «Просто потому, что трус, думал, что герой, думал, что буду биться, как и все, а не смог, спрятался. И когда там кто-то захрипел, когда его сюда затаскивали, не вышел, подумал, что он и меня». «Этого недостаточно. Повтори медленно, что случилось», — прервал его три гвоздя. «С самого начала». Я отошел немного, чтобы заглянуть в комнату, где умер Аннайт. Неприятный запах проник в ноздри, тяжелый и острый. От него выступала испарина, как от лихорадки. Объятый вонью, Аннайт лежал на полу, укрытый тряпьем, как куча мусора. Под ним чернела лужа крови. Горло сдавило от накатившегося всхлипа, и я закашлялся, делая вид, что меня тошнит. Мы не были друзьями, но когда-то шериф спас нас всех. Когда-то он изменил мою жизнь, пусть после и пожалел, наверное, об этом. Я запомнил горечь и боль, которые уселись мне на плечи, машинально, словно потом пригодятся. Только после этого мне удалось помыться. Я с наслаждением смыл с себя вонь и грязь прошлого, сидел в железной ванне в облаках пара и менялся, очищался. Вода лилась из крана, и я с детским восторгом то закрывал трубу, отчего поток наливался силой, то отпускал руки и радовался его свободному падению. Когда я вышел в коридор в чистой одежде, благоухающей, то даже поймал себя на беззаботной улыбке. Прошло меньше суток с того момента, как я напивался в кабаках бару Хельма. Сотни, а то и тысячи людей отправились кормить шаркунов за это время, а я радовался чистоте. В каюту я вошел в своем обычном настроении. Фари потянул носом, одобрительно кивнул и приказал собираться к капитану. Он не спросил, хочу ли я, просто сказал, что мы туда идем. И это мне понравилось. Мы сидели в рубке с видом на сверкающую льдом пустыню, на огромном столе была раскинута карта, и ее ярко освещало солнце. За стеклом обзорного купола затаился мороз. Здесь все казалось таким домашним, таким теплым. Вдоль стен тянулись застекленные стеллажи с закрывающимися на ключ книжными полками. Мне безумно хотелось коснуться кованых замков в виде голов невообразимых рогатых монстров. Монокль любил все странное. Я сдержался, убрал руки за спину и просто смотрел, как блестят на солнце кожаные корешки увесистых талмудов. Здесь должно быть хорошо завтракать, просыпаться, заваривать себе чаю с травами и, сидя на кресле, смотреть на то, как твой корабль побеждает пустыню. Как в добрых сказках. Да, месяцы жизни в городе-содружестве почти отвратили меня от зимы, от настоящей зимы. Бродячий город всегда сопровождает облако ледяной пыли. В нем нет такого покоя, как здесь. И в нем пустыня кажется чем-то романтичным. Хотя вся поэтика стынет, стоит выйти на лед. Я засмотрелся на горизонт, где встречался снег и невероятно синее небо. Чуть левее от нас шла линия черных столбов путевиков, указывающих путь штурманам и капитанам. Там снаружи дул ветер и сдувал за струк сверкающую порошу. «Почему мы идем по тракту?» — спросил я. Монокль кашлянул, а Фари посмотрел на меня очень странно. Я понял, что прервал их и смутился. «Просто если нас ловит цитадель...» «Я знаю, что делаю», — очень тихо сказал капитан. «Простите». «Нам нужно найти точки соприкосновения, Фариан», — продолжил Барри. «Аннайт все уравновешивал, и меня это устраивало. Теперь придется договариваться. У нас ведь по-прежнему одна цель — дойти до Южного круга и увидеть, что же там все-таки находится». «Не ошибаюсь?» Фари кивнул. «Тогда оставь команду мне. В конце концов, ты для этого меня и нашел, чтобы я выполнил то, что умею делать хорошо. А если мне будут мешать, если будут рисовать команде вторую голову у капитана, кончится это плохо, понимаешь? Мы можем общаться здесь после всего, можем обсуждать и даже спорить, но все решения по команде должны исходить от меня». «Ты про Гушлака?» — догадался Фари. «Про него. Он из навигаторства. Я взял его на замену нашим водным штурманом». «Он струсил. А мы едем совсем-совсем не на прогулку. Что, если он струсит еще раз? Самый важный момент». «Многие трусят», — откинулся на спинку Барри Рубинс. «Я бы опасался тех, кто ничего не боится. Сейчас даже я боюсь. Фанатики подложили нам льда за шкирку». Он ткнул пальцем в пустыню. «Это место в мирное время опасно. Что теперь будет, страшно представить. И нам нужен каждый человек, даже если он боится. Я всегда был вольным капитаном, Фариан. Я видел много разных людей. Если ты сходу начнешь их сгибать, они сломаются. А его знания могут пригодиться. Пустить его под траки, так как он не настолько отважен, как бойцы штурмовой команды, — это перевод людей. Оказаться в море без тех, кто обучен водной навигации, пусть даже и воды ни разу не видел, я бы не хотел. Он может быть полезен». Фари молчал. Он скрестил руки на груди и плотно сжал губы. «Я понимаю, что ты молод, горяч. Можешь натопить Энги столько, что она от вспышки не согреет, а спалит все к собачьей матери». Рубинс покачал головой. «Ну давай командой буду заниматься я. У нас на борту, кроме моих людей и твоей банды, еще 40 искателей приключений и целая группа из клинков восходящего солнца». «Клинки на борту?» «Я слышал про них. Проповедники в рыжих одеяниях встречались и в Барухельме. Они бродили по кабакам и обещали пришествие тепла, если мы отвернемся от почитания темного бога». «Мой вопрос был не к месту и совсем не ко времени». «Да, моего старого шамана сгрызла гниль Южного круга, а новые все были слишком воздушны, чтобы на них рассчитывать. Тасбур — идеальный вариант. Чтобы заполучить одного, нужно было взять всех». «Шаман среди клинков?» «Он довольно необычен», — развел руками Барри. Оперся о стол и поднялся к обзорному окну. Рубка чуть выдавалась над носом корабля, и поэтому казалось, будто он парит в воздухе надо льдами. «Ночью многие впервые увидели кровь. У меня были кое-какие деньги от общества водных путешествий, от твоей лотереи, от пары меценатов, и я озаботился наймом профессионалов, но основная часть команды — не солдаты. Ученые, инструментарии, просто искатели приключений». «Понимаю», — сказал Фари, беззаботно, но вкрадчиво. «Понимаю. Нет, мне очень неприятно, что ты по-прежнему говоришь со мной как с ребенком, но и это я готов понять». «Ты прости, но ты и есть ребенок. Возможно, там, в Барухельме, ты завоевал уважение, но здесь никто тебя не знает». Рубин смотрел в пустыню. «Узнает», — улыбнулся Фари. От его улыбки мне стало не по себе. Мой друг положил ладони на стол. «Но ты прав. Командовать должен один. Я ошибся с Гушлаком. Прости». Капитан повернулся к нему с видимым облегчением на лице. «Рад, что ты понял». «Но ты же потом окажешь мне услугу за то, что я оказался таким послушным мальчиком?» Рубенс кашлянул. «Услугу?» «Ну да. Потом, когда придет время. Я не попрошу ничего свыше твоих сил, Барри. Просто сейчас я услышал тебя и понял, но когда-нибудь наступит момент, когда будет очень важно, чтобы ты понял меня». Капитан склонил голову на бок, с улыбкой рассматривая юношу. «Ты мне нравишься, Фари. Хотя ты и ребенок, но есть в тебе что-то, что восхищает меня», — сказал он через долгую паузу. «По рукам?» — подмигнул ему Фари. «По рукам». Только я знал, какой ураган бушевал в душе моего друга. «Еще одно, Фари», — сказал капитан, когда мы почти уже ушли. «Найди того, кто убил Аннайта, хорошо? Я думаю, с этим ты и твои люди справятся лучше, чем я». «И при этом я не буду чувствовать себя бесполезным, ага?» Пауза. «Ты мне правда нравишься, Фари». Рубинс коснулся пальцем татуировки на лице. «Ты умный». «До встречи, капитан». Глава 8. Старая акула. Харьер подпрыгнул на заструги, и она вывернула штурвал чуть правее, чтобы не сломать опорную лыжу. Чуть приподнялась по привычке, спружинила ногами, довольно резкий удар об лед и отпустила тормозные зубья. Стальные клыки вцепились в плоть пустыни, и машину чуть развернуло в остановке. Вспучилось и тут же осело облако ледяной крошки. Сквозь смотровую щель Харьера пустыню заливало золото солнца. Час до темноты. Уже заметно похолодало, края стекла покрыла паутина мороза. Она торопливо накинула белую парку, оглядела тесную кабину в поисках шлема, тот нашелся в изголовье койки. Хищный когда-то, шипастый, она стесала с него все лишнее и перекрасила в белый цвет. Так ближе к пустыне и гораздо удобнее. Нахлобучив защиту, расправив шерстяную перелину, по плечам она открыла люк на крыше и вынырнула через теплозащитную мембрану на мороз. На миг ослепла от яркости закатной пустыни, щелкнула на шлеме матовой заслонкой и посмотрела в бинокль. Фред она нашла быстро, знала, куда смотреть. Запомнила его силуэт после той ночи. Он полз вдоль ледяной гряды среди сверкающего моря, красивый, уходящий к бескрайнему снежному горизонту корабль. От улыбки заболели разбитые губы. «А вот и ты, милый!» Нагнала, нагнала, хотелось смеяться, как маленькой. Она нырнула назад в теплую кабину, потерла машинально крошечный черепок олененка, закрепленного у панели управления. «Ты говорил, что мы не найдем их, Габи?» «Ошибся. Сувенир из старой жизни, последний подарок исчезнувшего в пустыне отца». Она устроилась на сиденье Харьера, осторожно вывела его между заструг и заблокировала штурвал. Перекусила теплым вяленым мясом, запивая его солоноватой водой и глядя в пустоту сквозь броню белого, почти незаметного на фоне льдов, одноместного кораблика. После еды жнец осторожно сменила повязку на голове, морщась от боли. Под глазом стреляло в такт сердцу, и слезы брызнули сами собой, когда оторвалась прилипшая к мясу тряпка. Ее Харьер был рядом с платформой, когда орудие братства атаковал красный Фред Содружества. Взрыв бросил кораблик на бок, ее ударило о стену, протащило по ребрам наружного бака и стесало с ее лица датчики, которые установили инструментарий братства при посвящении. Из щеки вырвало целый кусок мяса. Харьер не пострадал, слава технобогу, но вот рупор умолк. Исчез из ушей постоянный гул координатора. Прекратилось бубнение, нескончаемое и невыносимое в прекрасной снежной бесконечности. Это хоть как-то смягчало обиду на обретенное уродство. Да, оно кое-что понимало в ранах. То, что ей удалось разглядеть в начищенном до блеска куске металла, тянуло на семерку по пятибалльной. Такие следы остаются до конца дней, но чего врать, тишину последнего дня уравновешивало пламя под глазом. Она вдруг перестала быть частичкой большого. Она стала простой девочкой, предоставленной наконец-то самой себе. И, по всей видимости, мести. Залепив рану скверно пахнущей мазью и едва ли не плача, наложив повязку, она глянула в смотровую щель Харьера, небо уже наливалось сине-красным цветом. Лед серел, пачкался ночными красками. В кабине кораблика стало совсем темно. Нужно снизить обороты двигателя до самого малого. Топлива хватит до утра, и так она не замерзнет. Через решетку в корме Харьера, под которой прятался мотор, шел теплый воздух. Щека, вернее, то, что от нее осталось, болела ужасно, хотя и не как тогда, когда в пустыне ее накрыла зубная боль. В тот раз было много хуже. Настолько, что она выбила себе зуб при помощи кинжала и тяжелого ключа. Да, сейчас определенно все не так плохо, хоть и значительно страшнее выглядит. Закончив, она устроилась на лежаке рядом с сиденьем пилота, залезла под шкуры, спряталась под ними, согреваясь. Потом очень долго смотрела в темноту кабины, слушая, как сечет по обшивке Харьера ночная метель. В братство не хотелось совсем. Мысли о том, что ей нужно перед кем-то отчитываться, выполнять чьи-то приказы, тяготили. Но они заменили ей семью, они спасли ее. Технобог заполнил пустоту в душе сироты, хотя, конечно, после и сам растворился среди льдов. О нем напоминали лишь проповеди рупора. Она всегда считала, что датчики в ее теле — это то, что дает ей силы жить дальше. То, ради чего она живет, ее цель бытия. Стремление рода людского к процветанию, науке, разуму, технологии, отказ от магического — есть благо, есть шаг вперед, есть торжество человечества над эфемерными сферами. Так говорил рупор, она пыталась в это поверить, как раньше, но лишь металась по пустыне в поисках того, что искала братство или же в поисках себя. Фред Содружество разрушил ее связь с цитаделью, и она была почти что счастлива. В тишине. Обезображенная неведомым капитаном и освобожденная им, впрочем, кровь тех, кто так бесцеремонно выдрал ее из объятий братства, еще напоит пустыню. Шум метели за бортом убаюкивал, мысли облепляла мокрая снежная крошка, и они едва шевелились под белым налетом. Глаза смыкались, и, наконец-то, сон победил ее. Утром все же пришлось выбираться наружу. Она вывалилась из едва слышно трахтящего Харьера на мороз и, стараясь дышать медленно, носом, сквозь шарф, наколупала себе ведро льда, дотащила его до баков и присела. Синее небо лишь встречало солнце. Ослепительный шар повиснет над льдами за ее спиной и спрячет от случайных взглядов. Это хорошо. Мороз холодил укрытую повязкой рану, ломал рваные края почерневшей кожи. Из поясного ремня жнец вытащила одну из капсул с серым порошком, вскрыла ее и высыпала в ведро, накрыла крышкой, из-под которой тут же повалил пар. Едкий запах пробрался под шарфы, ударил в ноздри. Дурная смесь, но никакой магии. Она забралась на одну из сострук и приложила бинокль к забралу шлема. Ночная метель замела следы красного фрета, но деваться тому все равно было некуда. Ледник справа тянулся как минимум на сотню лиг. Монолитный, ощетинившийся огромными ледяными иглами гребень спящего. Акула скользнула взглядом по колючему хребту. Ветер сдувал с пиков снег, и тот струился дымкой, смазывая четкие линии. Она почти месяц огибала его вместе с Баррухельмом. Хотела сунуть голову под лыжу Харьера от тоски, но старательно выполняла приказ технобога, в которого давно уже не верила. Через гребень проходило несколько торговых путей, так что этот Фред легко может свернуть в любой из них. Такие вероятности необходимо учитывать. Когда она вернулась назад, то обнаружила, что у ее Харьера сидит человек в белых одеждах. Лоскуты маскировочного одеяния трепал слабый ветер, белый шлем с черным забралом был повернут к ней. — Сестра! — поднял руку жнец. — Не убивай, сестра! Она молча спустилась к ведру, присела рядом и приоткрыла крышку, смесь пузырилась, и процесс еще не завершился. Соратнику она не сказала ни слова. — Это ведь ты, старая акула? Харьер необычный, говорят, только у нее такой. Он был молод, моложе ее, но уже отмеченный пустыней. — Чего тебе надо? Ей не хотелось студить горло в такой мороз, и потому она только пробурчала свой вопрос. «Точно, ты настоящая легенда, холодная, как сердце пустыни, прекрасная, как утреннее солнце». «Интересно, он симпатичный». Акула едва не коснулась лица и своей раны. Губы поджались сами собой. «Я серый звук, сестра. Веду корабль, ушедший из Баррухельма. Фред красного цвета. Я видел тебя вчера». Она вздрогнула. Плох тот жнец, кого заметили на охоте. «Я пытался поговорить с тобой, почему ты не отвечаешь? Это важный корабль, нам нужно держаться рядом с ним». «Ты уже сказал, где он?» «Конечно, сестра». Он поднялся на ноги, встал рядом с ней, выше на две головы, сильный, молодой. Она чувствовала это даже под бесформенными одеждами. «Тебе нужна помощь, сестра?» «Кто из наших еще рядом?» «Барухельм дал жару, сестра. Пустыня до сих пор пылает, горит. Не мне осуждать решение магистрата, но не лучше ли было подождать остальной флот? Тем более после нападения дикарей у Белых Ладоней и новостей с провалов, о...» Она нетерпеливо кашлянула, и он перервал поток размышлений. «За этим Фреттом иду только я. И, как вижу, легенда снежных жнецов. Думаю, теперь-то они не уйдут. Сама акула!» «Ты хотел помочь?» «Конечно. Все, что могу, сестра». «Да, пожалуй, можешь. Вот ведро». «Такая легенда. Я столько слышал про тебя, старая акула. Говорят, никто не сравнится с тобой в красоте и в умении выслеживать врага. Хотя я вчера тебя заметил. Может, и с красотой не все так, а?» Он говорил беззлобно. Он не знал, что случилось с ее красотой 2 дня назад. Жнец подхватил ведро, пошел мимо акулы, почти коснувшись ее плечом. «Куда его, сестра?» Она вонзила ему в горло лезвие. Ударила левой рукой сзади, рванула кинжал на себя и отступила. Жнец уронил ведро, Энга выплеснулась на лед, и тот стал таять, смешиваясь с топливом и темной дымящейся кровью. Парень засипел, попытался зажать рану рукой. Акула ловко приблизилась и ударила в горло справа, а затем вновь отпрянула. «Мороз может стянуть рану. На нем много одежды. Ее и заткнуть можно, хотя жнец запаниковал, не додумается. Паникующий жнец — плохой жнец». Парень привалился к ее харьеру и всхлипнул, как ребенок, сполз вниз, оставляя кровавые разводы на стене ее корабля. На миг брата стало жалко, ровно на миг. Она молчала, пока он не затих, потом взрезала одежду, добралась до проводов, идущих под кожу, и обрезала все. Жнец был красив, лицо для поцелуев, гладкое, приятное. Когда-то он смог бы вскружить ей голову. Она опять коснулась пальцем повязки, губы поджались в такт стрельнувшей боли. Акула срезала его пояс контейнера, прошла по следам до его харьера, забрала оттуда припасы и вернулась. Падал снег и больше не таял на теле убитого. «Не обижайся, у тебя не было будущего», — сказала она, вылила остатки из ведра с Энгой в бак и пошла колоть себе еще льда. После полудня поднялся ветер, с востока принесло облака, и за несколько минут небо затянуло серая хмарь. «Это хорошо, хорошенько, так как глазки отдохнут». До того момента, как папа продал ее братству, он часто повторял ей эту присказку. Теперь с ней игралась уже она, старая акула. Легкий харьер она вывела поближе к гребню, чтобы не маячить на пространствах, открытых для любопытных глаз, и неспешно, то и дело останавливаясь, чтобы ошарить биноклем горизонт, продолжила преследование. Когда Фред вновь появился в окуляре, она снизила скорость до минимальной, чтобы не поднимать крошку. Белая легкая машина скользила по льду, шипели полозья и трещал под гусеницами наст. Наконец акула остановила харьер. Выбралась через люк наверх и несколько минут наблюдала за Фредом, не обращая внимания на душный мороз. Корабль Содружества не двигался. На верхней палубе бродили люди. Братство Ледяной Цитадели обеспечивало жнецов множеством лучших даров технобога, но даже с их помощью разглядеть что-то большее, чем точки на игрушечном кораблике, ей не удалось. Самый раз. Она нырнула обратно в кабину, потянулась за поцелуем. По телу пробежалась приятная дрожь. Когда пальцы коснулись холодной стали, акула медленно открыла сундук у изголовья, бережно вытащила оттуда несколько цилиндров и аккуратно принялась за дело. Через 15 минут она уже лежала между двух вздыбившихся льдин. Ветер бросал на капюшон пригоршни снега, бился о теплую одежду жнеца, но не мог потревожить старую акулу. Мощные линзы поцелуя помогли разглядеть обидчиков, из-за которых так больно стреляла рана на лице. Мужчины. Она разглядывала их сквозь систему оптических цилиндров, наводя перекрестие прицела то на одного сурового дикаря, то на другого. Пару мгновений она следила за воином в алой парке. Он сопровождал ребенка. Акула поймала мальчика в прицел. В сердце что-то неприятно сжалось, и она вдруг воочию увидела себя со стороны в этой дурацкой расщелине между льдин, прижавшуюся к окуляру поцелуя. Паренек слишком молод. Больше двух десятков дикарей заготавливали лед. Она тщательно коснулась прицелом каждого из них. Поймать шамана было бы здорово, но никто из тех, кто работал на морозе, не был похож на заклинателя. Она вернулась прицелом к мужчине, стоящему наверху на верхней палубе. Он наблюдал за чужой работой. Это может себе позволить либо лентяй, либо командир. Смертоносное око поцелуя присосалось к голове дикаря. Акула чуть покрутила колесико и смогла даже разглядеть татуировку на его красивом лице, заглянуть в глаза незнакомца. Кожу на спине заколотило от мурашек. Этот взгляд, он зачаровал ее. У одинокого человека, по-настоящему одинокого, такой взор бывает, когда он вдруг осознает всю пустоту вокруг него. Когда он оказывается один на один с этой пустотой и раскрывается ей, уверенный, что это останется только между ними. Акула перевела прицел вниз. Такую красоту необходимо сохранить. Она вернется к нему позже. Око нашарило среди ослепительных льдов новую цель. Бурая шкура, накинутый капюшон с клубами пара из невидимого жницу рта. Он о чем-то спорил, размахивая свободной рукой. На плече у него лежала пила для резки льда. Акула неторопливо сориентировалась по ветру, расстоянию, вздохнула, выдохнула и плавно нажала на спусковой крючок. Поцелуй рявкнул, больно ткнул ее в плечо. Но уже через пару секунд акула с торжеством увидела, как вспыхнул красный фонтан вместо головы дикаря из содружества. Она открыла дымящуюся панель, вложила в поцелуй еще один подарок для незнакомцев и вновь прильнула к прицелу. Моряки прятались в укрытии, даже не догадываясь, откуда и...